Четверг. Хорошая новость. Новая вкусняшка. Плохие новости, но не торт. Признаюсь, прошлая ночь была одной из самых страшных за мое пребывание в Майнкрафте. А вы знаете, что я уже сталкивался со страшными вещами. С другой стороны, я узнал о том, что странники края боятся воды. Уверен, этот факт однажды мне пригодится. Утром я ждал, пока монстры попрячутся на день, и разглядывал, что же это выпало из странника края, когда он умер. Это была большая сине-зеленая сфера. Она напоминала хрустальный шар. Это и есть жемчужина края. Тут мне пришла в голову крутая идея. Могу ли я телепортироваться с помощью этой штуки? А потом в голове всплыли слова со страницы. «Крайне опасно!» Я быстренько засунул жемчужину поглубже в расширяющийся карман. Как только горизонт был чист, я забрал факел и отправился домой. Поверьте, я не мог дождаться, когда наконец туда попаду. Я побил все рекорды скорости на своем пути в земляной дом. После прошедшей ночи мне хотелось побаловать себя тортом незамедлительно. Я быстро поздоровался с Му и побежал вниз в кабинет. Первонаперво я сделал сахар. Я просто положил кусок сахарного тростника на стол для крафта и — бам! — появилась горстка сахара. Так просто! Я сложил весь свой тростник на стол и превратил его в 12 горстей сахара. Теперь пришло время самого сложного — приготовление самого торта. Я не беспокоился об ошибках, потому что знал, если сложу ингредиенты не так, ничего не случится. Поэтому я мог экспериментировать. Начал я с самого главного ингредиента — сахара. Потом добавил пшеницу, а потом яйцо. Ничего. Тогда я попробовал выложить сахар и пшеницу по диагонали. Опять ничего. Я попробовал еще с десяток комбинаций. Ничего! Потом я бросил на стол для крафта три пшеницы, и прежде чем я решил, как добавить все остальное, появился хлеб. Я взял его со стола и сразу же съел. Не так вкусно, как печенье, зато сделать его куда проще. И тут я понял, где была моя ошибка. Я забыл молоко! Я так радовался найденному сахару, что совсем забыл о молоке. Вот блин! Что ж, думаю, пришло время рассказать немного о моих кулинарных «способностях», в кавычках. Дома меня никто не назвал бы экспертом по части готовки. Неожиданно, да? Вот несколько примеров моих пирожений. Первый. Скорлупная приправа. У меня была гениальная идея порадовать маму на День матери, сделав наш любимый торт «Три шоколада». И он должен был быть особенным, потому что я бы сделал его сам. Все шло хорошо, пока я не добавил яйца. Их, видимо, снесла суперкурица, потому что они ну никак не разбивались. Я по ним стучал, я по ним бил, даже не трещинки. Тогда я со всей силы шмякнул их о край миски. Они разбились. Следующие полчаса я копался в липкой массе, выковыривая из нее осколки скорлупы, те, что мог найти. Мама сказала, что ей понравилась хрустящая текстура торта, но мне кажется, что она просто не хотела меня огорчать. Второй. Мучное фиаско. Мама любит морковный торт, так что я его приготовил в качестве особенного сюрприза на день рождения. Отмечу, что на этот раз скорлупок в пироге не было. К сожалению, я решил, что банка сахарной пудры — это банка муки. Не смейтесь, на вид они совершенно одинаковые. Когда я доставал пирог из духовки, середина его провалилась вниз. Но я все исправил с помощью банки глазури. По мне, получилось очень вкусно. Мама после этого подписала все банки. Третий. Веселый миксер. Я решил удивить маму вишневым тортом на День Святого Валентина. На этот раз я взял банки с правильными ингредиентами и обошелся без яичных скорлупок. Все шло идеально, но я поторопился и стал поднимать миксер из миски, пока он все еще крутился. Я стер все брызги, до которых смог дотянуться, и сделал кексы из того, что осталось в миске. К счастью, мама не заметила пятно на потолке. Хм, похоже, мои кулинарные способности в Майнкрафте примерно такие же, как и в реальной жизни. Конечно, круто, что у меня получилось сделать хлеб. Но на самом-то деле я пытался сделать торт, а для этого мне нужно было молоко. Ну, у меня хотя бы была корова, от которой я могу это молоко получить. Моей следующей задачей было добыть ведра, в которые надо будет налить это самое молоко. В этот момент я услышал громкий шум из земляного дома. Му вела себя так же громко, как курица Мейбл. Почти. Я поднялся, чтобы узнать, что происходит, и примерз к месту. Двери не было, и зомби пытались вломиться в дом. Единственной преградой на их пути была Му, сторожевая корова, закрывавшая дверь своим телом. Неудивительно, что она так громко мычала. На нас напали! Завидев меня, зомби стали отчаянно махать руками. «Му, отойди с прохода!» — закричал я. Она не сдвинулась с места. Я достал лук и стрелу. Хорошенько прицелившись над головой Му, я выстрелил в яблочко. Зомби упал назад, но его место сразу же занял другой. Я стрелял снова и снова. Зомби падали, но все новые и новые приходили на замену. Му так и стояла в дверном проеме. Я испугался, что стрелы у меня закончатся раньше, чем снаружи закончатся зомби. Я понимал, что надо было попробовать что-то другое и побыстрее. Внезапно мне в голову пришла идея. Хоть она и была довольно рискованной, другого пути я не видел. Если я просчитаюсь даже на несколько секунд, нам конец. Я глубоко вдохнул, убрал лук обратно в расширяющийся карман и вынул немного пшеницы. «Му! Иди ко мне, девочка!» — крикнул я и замахал пшеницей. Как только она отодвинулась от двери, в проем зашел зомби. Я бросил пшеницу на пол и достал свой железный меч. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ударил. Бамс! Он упал назад и исчез в облаке белого дыма. Дверь была свободна. Но лишь на мгновение. Новый зомби уже шел на меня через дым. Я кинул меч в карман и достал два блока земли. Бумс! Бумс! Я закрыл дверной проем блоками прямо перед носом зомби. К счастью, Му не пострадала. Она была такой смелой. Можно даже сказать, что она проявила себя замучательно. Ха!